Глава 17. Свидание у озера. Чем ближе подступал вечер, тем меньше мне хотелось куда-нибудь идти. Конечно, это будет не настоящее свидание, но тот, кто может наблюдать за нами, должен посчитать, что это именно оно. И в ближайшие дни мы с Алданом еще не раз придем в беседку под защитой немагических ловушек Уоррена и бдительным присмотром наших друзей. И все-таки желания находиться наедине с Алданом дольше положенного у меня не было. Однако у преступника должно сложиться впечатление, что у нас все серьезно и по-настоящему. Поэтому я подкрасила глаза и губы, надела непривычную форму, а одно из привезенных платьев, истратив еще один шарик на то, чтобы привести его в надлежащий вид, и поспешила на место встречи. Уже выйдя из замка, заметила Клеменса и Эвелину. Они прогуливались под ручку. Видимо, библиотекарь отпустил подругу, и теперь они с Лемом украдкой наблюдали за мной. Сразу стало спокойнее. Значит, и Рейн где-то здесь. И если вдруг что-нибудь случится, нам помогут. А еще стало любопытно, как действуют ловушки Уоррена. Вдруг кто-то из студентов просто решит прогуляться к беседке. И что тогда? Попадется в ловушку? Да, план несовершенен, но другого у нас нет. Что ж, посмотрим, как все будет действовать. Ал уже ждал меня в беседке. Я заметила его издалека. Он стоял, опершись на витое ограждение, увитое зелеными плетьми винограда, и смотрел на спокойную воду озера. Идеально холодный, отрешенный, невозмутимый. Наверное, все-таки хорошо, что мы не стали мужем и женой, потому что такого Алдена, который раскрылся мне в академии, я не знала. Я в принципе ничего не знала о нем. «Здравствуй!» Я поднялась по ступенечкам и замерла рядом с Алом. «Здравствуй, Мелли!» – ответил тот, чуть повернув голову. «Ты прекрасна!» Я почувствовала, как порозовели щеки, а Алден улыбнулся. Интересно, о чем он думает сейчас? Что чувствует? «Присаживайся!» Он указал на скамейку, снял плащ и расстелил на ней. «Замерзнешь?» – сказала я. «Вряд ли!» – ответил Ал. «Холод приходит изнутри, знаешь ли, то, что снаружи его отголоски». «Говоришь, как философ». Я улыбнулась и все-таки присела на плащ. Ал так и остался стоять у ограждения. Он сегодня казался более задумчивым, чем обычно. «Что не так?» – спросила я его. «Все так», – Роукин пожал плечами, глядя на воду. «Кроме того, что мы пытаемся поймать человека, который идет за моей головой». «И ты все еще не знаешь, зачем она ему?» Ал обернулся ко мне. Его взгляд был и вовсе больным. Он подумал мгновение и сел рядом. Молчание затягивалось, однако я не задавала лишних вопросов. Захочет, расскажет сам. «Я слышал кое-что, не предназначенное для моих ушей», — наконец проговорил он. «И сегодня вдруг понял, что именно это может быть причиной». «Что, Алден?» Я крепко сжала его руку. «Что ты слышал? Не молчи!» «Это случилось где-то месяца три назад», — ответил он. «Ты знаешь, после разрыва нашей помолвки родители быстро организовали для меня другую кандидатку в жены. Я их единственный наследник, и...» Я качнула головой. «Мне ли не знать, учитывая, кто стал его невестой?» «Наша свадьба была назначена на эту осень», — продолжал Ал, будто ничего не замечая. «И я часто бывал в доме невесты. Мы обсуждали грядущее торжество, всякое разное. Родители договаривались о подготовке. Тебе это вряд ли интересно, конечно, прости». «Продолжай». «Да, неинтересно и больно. Но если Ал нащупал хоть какую-то ниточку, это может быть наш шанс». «Это был день рождения моей будущей тещи», — хмыкнул Алден. «В доме было много гостей, а видеть никого не хотелось, и я решил скрыться в библиотеке. Взял там первую попавшуюся книгу и устроился в нишу у окна, потому что там меня не было видно. И уснул». Я представила себе картину и улыбнулась. Вообще на Алдена не похоже, конечно, скрываться во время праздника. Но я уже поняла, что, по сути, ничего о нем не знаю, и теперь открывала для себя этого человека заново. «А проснулся от чужих голосов», — продолжил он. «Но не понял, о чем они говорят. А речь шла о заклинании. Они сказали, что это поможет восстановить равновесие. И в этот момент книга упала у меня с колен. «Тебя заметили?» «Да», — кивнул Ал. «Только они не знают, что я почти ничего не слышал. Однако я подумал, вдруг до этого обсуждалось что-то серьезное, что-то способное изменить магический баланс». «А как они выглядели?» «Там было темно». Алден снова отвернулся. «Двое мужчин, лиц я не видел. Стоило им меня заметить, как оба скрылись за дверью. Лишь голос одного из них. Но этого слишком мало». «Но теперь на тебя идет охота». «Я даже не знаю, из-за того, что я слышал или нет. Или они думают, что смогу опознать их?» «Надо бы рассказать ректору Голду». «Не надо», — резко сказал Алден. «Я вообще был против этой академии. Сама видишь, как легко до меня тут добраться». Но отец был непреклонен. Он почему-то доверяет этому дракону, а у меня подобного повода нет. Я даже думаю, вдруг родители просто захотели избавиться от меня таким образом, отправить с глаз долой». «Глупости», — ответила я. «Ты сам только что говорил, ты их единственный наследник, их гордость. Они просто хотят тебя защитить, в отличие от моих». «А что не так с твоими?» «Шутишь?» — развернулась я к Алдену. «После того, как у меня не оказалось магии, они вообще перестали мной интересоваться. Я им как чужая». «Думаю, ты преувеличиваешь». «Знаешь что?» Стало больно. «Не говори о том, чего не понимаешь. Я не берусь рассуждать о твоей семье, а ты не вмешивайся в мою». «Да уж, то еще свидание. Хотя ничего другого я и не ожидала. И если бы не опасность, нависшая над головой Алдена, вообще не стала бы с ним общаться. Просто временами я забывала, что мы больше не то что не жених и невеста, а не друзья. Раньше ведь я ему доверяла, даже больше, чем своим сестрам. И что получилось?» «Не смотри на меня так», — Ал отвернулся. «Думаю, все не то, чем кажется, Мелани. В столице что-то происходит. Все больше потомков самых сильных родов лишаются магии. Она у них вовсе не просыпается. Почему? Посмотри на тех, кто здесь собрался. Многие скрывают настоящие имена, как твои приятели Рейн и Клеменс. Потому что они слишком известны? Я уверен, что да. Кто-то намеренно лишает магии наш мир, а теперь принялся и за тех, у кого магия пробудилась. Что будет дальше?» «А ведь Алден прав. Упиваясь несправедливостью вокруг, я даже не задумывалась о происходящем в подобном ракурсе». «Спицы плохо на тебя подействовали», — решила отшутиться я. «Наоборот, слишком хорошо», — тихо ответил Ал. «И уверен, не случайно. Думаю, на них были наложены заклинания, Мелли. Основатели этой академии тоже пытаются раскрыть правду, докопаться до истины. Кто уничтожает магию? Зачем? Чего он добивается? И ведь этот кто-то рядом. Либо же его помощник затаился в стенах академии. Здесь легко скрыться, потому что магии у студентов и большинства педагогов нет. Все слишком запутано. Мне кажется, вот-вот ухвачусь за ниточку, потяну и... ничего. Вообще ничего». Ал закрыл лицо руками. Я же боялась пошевелиться, ошеломленная его словами. «Безумие! То, что он говорит, безумие! И как в нем разобраться? Что мне делать? Не доверять тем, кто все эти дни был моей опорой? Кто сейчас страхует нас, чтобы Алден выжил и смог жить дальше, пусть и без магии? Нет, невозможно». «Ты обратила внимание на поведение Лема в городе?» Ал снова заговорил, не глядя на меня. «Он ждал новостей, уверен, из столицы, и новости его не порадовали. Думаешь, нас отправили за оружием? Нет, нами просто прикрыли его вылазку, чтобы все выглядело как обычная прогулка студентов, потому что персоналу Академии не доверяют». «Ты говоришь глупости, Алден», — мягко ответила я, хотя внутри все переворачивалось. Хотелось немедленно бежать к друзьям и требовать ответа. «Это ты живешь в мире иллюзий, Мелани», — сказал Ал. «Не доверяй этим двоим. Рейн и Лем не те, за кого себя выдают». «А кому мне доверять? Тебе? После того, как ты меня предал?» Мои родители никогда бы не позволили мне соединить судьбу с девушкой, лишенной магии. Ал отвернулся. Им было плевать на все, что я говорил. Ты сам оттолкнул меня. А что, тебе было бы легче, если бы я этого не сделал? Надо было оборвать все нити сразу. Так боль проходит быстрее. Глупец. Мне не хотелось дольше здесь находиться. Я резко поднялась на ноги и пошла прочь. Нет, план придется изменить. Больше никаких свиданий в беседке, никаких встреч с Алденом наедине. Я не желаю иметь ничего общего с этим подлым и малодушным человеком. Вот только что-то громыхнуло, запахло дымом, раздались громкие ругательства. Я бросилась на звук. Ал почти сразу догнал меня. Ловушка сработала. Выходит, что так? На дорожке мы столкнулись с парочкой Эви и Лема. С другой стороны к нам уже бежал Рейн. А на поляне, неподалеку от беседки, сидел оглушенный куратор Ларден. Он осоловело моргал и тряс головой, пытаясь прийти в себя. Тут же появился и взъерошенный Уоррен. «Вот темные братья!» — воскликнул он. «Вы-то откуда просочились, профессор Ларден?» «Уоррен!» — взвыл тот. «Я тебе уже говорил, что за твои штучки однажды тебя прибью!» «Прошу простить», — повинился студент. «Это досадная случайность. Позволите помочь вам подняться?» И рывком поставил Лардена на ноги. Тот зашатался, опасно накренился и, кажется, готов был рухнуть обратно, но мы удержали. «Вы что тут устроили?» Куратор обвел нас тяжелым взглядом. «Испытания проводим», — ответил Лем. «После работы над статьей заинтересовались изобретением Уоррена и решили проверить. Не думали только, что вы будете здесь прогуливаться. Простите, куратор, мы не со зла». И обезоруживающе улыбнулся. «Каков притворщик? А главное, почему не сказал правду? Не доверяет Терренсу. Но Ларден маг. Ему нет смысла забирать чужую силу и уж тем более кого-то убивать. И ректор Голд не стал бы назначать куратором первого курса ненадежного человека. Однако я верила, Лем знает, что делает. Поэтому тоже заулыбалась и виновато посмотрела на куратора». «Это все ваше дурное влияние, Уоррен», — заявил Терренс. «Кстати, студенты Рейн и Клеменс, вас хочет видеть ректор Голд». И пошел прочь, а мы переглянулись. «Похоже, план провалился», — сказал Мишель. «Слишком много шума мы подняли, нас не слышал только глухой. Но в комнате ловушками не пренебрегай, дружище», — и похлопал Алдена по плечу. «Кстати», — Уоррен понизил голос, — «мой братец-двойняшка прекрасно готовит порошки. Одна щепотка в глаза, и ближайшие сутки зрение не вернется. И преступнику будет, ой, как тяжело поймать жертву. Или, допустим, чесоточный порошок. Одним словом, еще увидимся, первокурсники». И, махнув нам рукой, зашагал прочь, видимо, собирать остальные ловушки. «Интересно, зачем вас зовет ректор?» – задумчиво сказала Эвелина. «Скоро узнаем», — ответил ей Лем. «Идем, Рейн, не будем заставлять дракона ждать». При слове «дракон» глаза Эви подозрительно заблестели, поэтому я подхватила ее под локоть и повела к замку. Парни проводили нас до лестницы, а затем мы разошлись в разные стороны. Эви оживленно рассуждала об отработке у библиотекаря и способах добыть новую драконью чешуйку, а у меня в мыслях были только слова Алла. Неужели действительно никому здесь нельзя доверять? А я ведь только успела почувствовать себя своей, без оговорок на магию или ее отсутствие. «Мелли, ты вообще меня слушаешь?» — спросила Эви, останавливаясь и заглядывая в глаза. «Где витают твои мысли, подруга?» «Прости», — ответила я. «Пожалуй, схожу в библиотеку, отнесу сборник, который брала». И оставила подругу у входа в ее комнату. Сама же захватила сборник стихов Борнелла, как раз успела прочитать его полностью и выписать все, что пришлось по душе, и поспешила в библиотеку. Призрак нашелся на месте. Он завис у стойки и перебирал студенческие карточки. «А, поклонница моей поэзии!» — усмехнулся почти добродушно, заметив меня. «Здравствуй, здравствуй! С чем пожаловала?» «Принесла вашу книгу», — — ответила я, опуская сборник на стол. «Она прекрасна». «Ты преувеличиваешь», — прищурился Борнелл, но было заметно, что ему приятна моя похвала. «Но раз тебе так нравятся мои стихи, я готов дать небольшое интервью для статьи. Исключительно тебе». «Что? Это просто замечательно!» – воскликнула я. «Надо подумать над вопросами и...» «Завтра!» – перебил меня призрак. «Приходи после пар, и мы с тобой поболтаем. Договорились?» «Спасибо! Я обняла бы его, если бы Борнелл не был бесплотным. Однако, увы, это невозможно». «Посоветуйте какую-нибудь книгу», – попросила я его. «Прошлое оказалось очень занимательной». «Книгу?» – призрак обвел полки внимательным взглядом. «Что ж, думаю, тебе подойдет вот это». Из полки прямо мне в руки спланировал увесистый том «Придворная жизнь от истоков монархии до наших дней». «Странный выбор», – пробормотала я. «Зато занимательно», – хмыкнул Борнелл. «А теперь ступай. Мне еще надо навести порядок в картотеке. Твоя подружка и вовсе пустоголовая, не смогла справиться с такой простой задачей. Ступай же!» И я, попрощавшись, бросилась в свою комнату. Слишком многое хотелось спросить. Поэтому я торопливо записывала новые и новые вопросы для интервью, забыв о Балдене и его подозрениях. Нет, мои друзья искренне со мной. Чего не скажешь о самом Алдене. Поэтому меньше в голову глупых домыслов. Тогда все будет хорошо.